приблизиться к руинам Шамони, где засела армия Новой Империи Газ, под покровом скрывающих заклинаний магов и падающего снега. Взять руины в кольцо регулярными войсками, пристрелить из луков дозорных, затем отправить в бой наемников. В принципе, этим абзацем их тактика и описывалась. Поскольку враги засели не в рассчитанной на осаду крепости, было решено, что наемники смогут прорваться в руины и зачистить их. Поддерживало их план то, что благодаря перебежчику из стана Новой Империи они во всех подробностях знали размер и внутреннее устройство руин, а также мощь вражеских войск. Тактику они избрали довольно грубую. Для верности врагов следовало бы окружить, а затем постепенно уменьшать их численность. Возможно, предложить им сдаться, если карательный отряд стремился именно подавить неприятеля, а не истребить его. Однако чиновники и верные им военные видели в наемниках расходный материал, а потому настояли на внезапном нападении. «Они надеются, что нас всех перебьют, и им удастся сэкономить половину суммы?» Безразличным тоном пробормотала Акари, вторгаясь в руины вместе с остальными наемниками. «Чиновники, так могут», — ответила Красная, бежавшая сбоку от нее. А затем Красная замахнулась змеиным клинком и направила его на солдата Новой Империи, вдруг выскочившего из укрытия сбоку от нее. Тот увидел, как лезвия, подобно кнуту, намотались на правую руку с мечом и вздрогнул от ужаса. Левая рука потянулась к запасному мечу, но было уже поздно. Если бы Красная захотела, она бы за мгновение нарезала его правую руку ломтями. Но незадолго до того, как челюсти змеиного клинка окончательно сомкнулись и прогрызли плоть солдата до кости, Красная вновь взмахнула оружием и вернула лезвие обратно. Возвращаясь, клинки взрезали кожу правой руки солдата, и тот отшатнулся вопя от боли. В следующее мгновение ботинок Акари, словно пришедший на замену змеиному клинку, попал по груди солдата. Того тут же сложило пополам, и он отлетел назад. «Если их не убивать, враги иссякнут вдвое быстрее». Акари ловко приземлилась и тут же побежала дальше. «Давно поняла. Акари говорливая», – отозвалась, конечно же, Красная. Обе без труда расправлялись с внезапно появлявшимися солдатами Новой Империи, но не добивали их. Красная могла с легкостью отрубить руку тому солдату, который напал на нее только что. Более того, она могла бы намотать змеиный клинок на его шею и обезглавить. Но Красная так не поступила. Она хотела заставить врага потерять столько крови, чтобы он не мог сражаться, но и не умер. И потому тщательно рассчитывала свои силы. Конечно, змеиный клинок, будучи комбо-клинком, позволяет тонко подстраивать движение, но Красная все равно атаковала с поразительной точностью. Если мертвеца можно просто бросить, то стонущий от боли, а то и вопящий раненый солдат превращается в обузу для своих товарищей. В результате из боя выбывает даже больше врагов, чем от простого убийства. Многие наемники прекрасно знали об этой уловке. Но мало кто из них умел держать ее в голове и в самом разгаре битвы одергивать себя за шаг от вражеской смерти. Во всяком случае, новички на такое точно не способны. Слишком возбуждаются в бою и не могут совладать с ударившей в голову кровью. «Эй, вы!» – бросил им другой наемник, хмурясь. Но Акари и Красная не остановились. Более того, они пробирались в глубину руин все быстрее. Пусть они и не в рядах тех, кто нанес первый удар по руинам, сейчас девушки уже обошли своих товарищей и прорвали линию фронта. Естественно, поскольку они не останавливались, на них со всех сторон набрасывались солдаты Новой Империи. Но враги действовали слишком разрозненно и не могли остановить Акари и Красную. Фактор внезапности работал как нельзя лучше. Армия Новой Империи Газ еще не успела собраться с силами, чтобы отразить их натиск. Пара наемниц продвигалась все глубже, оставляя после себя полумертвых солдат. И, наконец, «Красная!» – воскликнула Акари. Та уловила в возгласе нотки предостережения и тут же взмахнула змеиным клинком так, чтобы его лезвия обернулись кольцом вокруг нее. Вращающаяся стая лезвий отразила рубящую атаку, попытавшуюся поразить ее затылок. Красная услышала звон стали и обернулась. Она увидела, как перед ней приземлился мужчина в черном плаще с двумя стилетами. Из-за натянутого капюшона она не смогла разобрать его лица, но... Вернув змеиному клинку форму меча, Красная прокрутилась на левой ноге и попыталась пнуть противника. Однако мужчина в черном принял стилетом выпад, окованный железом подошвы, и ботинок соскользнул. Красная продолжила вращаться по инерции и потому потеряла равновесие. А стилет в левой руке мужчины уже направился прямо к ее шее. Он держал его обратным хватом и направлял сверху вниз. Если бы клинок вошел в ее тело под таким углом до конца, несомненно, пронзил бы сердце Красной. В беспощадной смертоносной атаке мужчины не чувствовалось ни капли сомнения. «Ух!» – кратко обронил он, и звук этот смешался со звоном стали. Его опускавшийся клинок с искрами отбросило обратно. Красную защитил молот Акари, который та успела подставить сбоку. Еще мгновение они смотрели друг на друга, дальше молот яростно закружился, а мужчина начал выбрасывать стилеты по очереди с неподвластной глазам скоростью. Оружие раз за разом встречалось друг с другом, наполняя воздух искрами и стоном металла. Вообще во всей красе себя проявляет именно раскрученный молот, и в лучших условиях он способен без труда пробить даже крепкий доспех. Однако движения его неизменно получаются размашистыми, а хозяин молота остается уязвимым, особенно когда дело касается противников с небольшим оружием, которым можно проводить быстрые атаки, например, со стилетом. А уж если противник и вовсе атакует с обеих рук, молотобоец оказывается в неоспоримо невыгодном положении. Но Акари не ограничивалась молотом и вплетала удары окованными ботинками, за счет чего заделывала бреши в обороне. Порой она принимала выпады стилетов рукоятью молота или же стальными щитками на тыльных сторонах ладоней. Но и мужчина в черном избегал сокрушительных ударов молотом, то отводя их в сторону стилетами, то уворачиваясь, а затем продолжал свой натиск. Мощи молота хватило бы, чтобы переломить стилеты, попытаясь он полностью заблокировать удар. Однако мужчина лишь слегка смещал траекторию молота, чем и обезвреживал его. Они оба демонстрировали реакцию настоящих мастеров своего дела. Наверняка обычный человек даже не смог бы понять, что вообще происходит. «Вот это да!» – пробормотала Красная, держась по боку. Конечно, она и сама блестяще управлялась со змеиным клинком. Но ее оружию не хватало прочности, чтобы сражаться им в ближнем бою. В таких яростных столкновениях лицом к лицу Красная неизбежно уступала Акари. Она не могла вмешаться в ее битву против мужчины в черном. Однако... «Явись!» Она услышала голос, читающий заклинание. И едва он коснулся ушей Красной, как она взмахнула змеиным клинком. За мгновение тот удлинился в несколько раз и полетел точно на голос. Как только остриё вонзилось в сложенные друг на друга деревянные ящики, Красная резко дернула клинок в сторону. «А?» Подала голос златовласая девушка-маг с на редкость увесистым гандром, показавшаяся из-за посыпавшихся ящиков. Она прервала заклинание, висевшие в воздухе голубые диаграммы остановились. В то же мгновение Красная кинулась вперед. В ближнем бою маг для мечника лишь беззащитная добыча. Поэтому они, как правило, лучше всего себя показывают на открытом воздухе, когда обстреливают врагов с расстояния неподвластного мечам и копьям. Однако здесь, во время рукопашной битвы в руинах, девушке-магу пришлось заняться поддержкой с расстояния, где ее чуть не достал змеиный клинок. «Маг! У них маг!» крикнул один из наемников, едва завидев девушку. Однако... «Не вмешиваться!» прокричала Красная, отталкивая голову товарища. «Моя добыча!» С этими словами она прямо на бегу снова запустила змеиный клинок в девушку-мага. Та испуганно попятилась назад и... «Явись, прерыватель!» Раздались слова заклинания. Сработала магия. Но она не защитила себя барьером, а создала его между яростно сражавшимися Акари и мужчиной в черном. «М?» Противники отскочили друг от друга так, словно их отбросило. Мужчина в черном развернулся и подбежал к девушке-магу. «Неплохо», – глухо проговорила красная. Этого хватило, чтобы она поняла. Девушка-маг весьма сильна. Очень тяжело сделать так, чтобы магия сработала между двух яростно сражающихся людей. Поскольку маги вынуждены носить тяжелые гандры и строго соблюдать условия, которые ставят заклинания, они обычно очень неповоротливы. На такой прием способны лишь очень опытные маги с превосходно развитой интуицией, способные предвосхищать события. Очевидно, за плечами этой, казалось бы, юной девушки есть огромный практический опыт. Но... «Он есть и у меня!» – воскликнула красная, продолжая бежать к девушке-магу. С ней тут же поравнялась Акари и равнодушно заметила. «Слишком в раж войдешь, проморгаешь какую-нибудь ерунду. И тебе я хочу сказать ровно то же самое!» Крикнула красная, мчась сбоку от Акари. Та, очевидно, попросту увлеклась поединком с мужчиной в черном. Не будет преувеличением сказать, что она забыла обо всем на свете. Именно поэтому на засаду девушки-мага реагировать пришлось красной. Редко когда Акари с ее характерными спокойствием и хладнокровием так себя ведет. Однако... «Но ведь со мной ты?» «Как ни в чем не бывало», — сказала она. «Ты ведь прикрыла мою спину, не так ли?» Красная замешкалась с ответом и... «А? Что такое? Ты смущаешься?» «Замолчи!» Девушки так и продолжали гнаться за мужчиной в черном и девушкой-магом вглубь руин, обмениваясь совершенно неуместными репликами.